Здравствуйте. Профессиональная служба взыскания. Меня зовут Носкова Елена Сергеевна. Ваш договор из МФК «Турбозайм» переуступлен в 8 коллег. Реквизиты для оплаты изменились. Разговор записывается. Ольга Валентиновна. Да-да. По поводу долга вашего звания. Что у вас произошло? Ничего. Ничего? Угу. Почему до сих пор тогда долг вы не отдали? Не хочу. Что значит не хочу? Почему вы так к долгам своим относитесь халатно? Хочется мне так. Хочется вам так? Угу. Интересно. А с кем вы живете? Какое-то имеет значение. Как, какой? Родственники ваши в курсе, то, что у вас есть долги? Да. Не, видите, я тоже так умею. В курсе, да? Ага. Замечательно просто. Ага. Семейный совет устраивали, Ольга Валентиновна? Да нет, этот вопрос не стоит этого. Кинется из родственников? Как не стоит? Мы все забили. Забили? Ага. Вы же продавец, кассир, который получает 40 тысяч рублей, верно, Ольга Валентиновна? Не знаю. Где же эти деньги? Ну, не у вас, точно. Почему же вы не можете оплатить 30 184 рублей? Не могу и не хочу, разные вещи. Свои 47 лет, Ольга Валентиновна. Потому что не хочу. Вас учить нужно жизни. Чего-чего? Или что, Ольга Валентиновна? Чего вы сказали? Я говорю, вас жизни нужно учить, Ольга Валентиновна. Ну, попробуйте. Как на месяц свой бюджет рассчитывать? Попробуйте. Вы ребенка своего чем кормите? Ничем. На что вы его содержите, Ольга Ни Валентиновна? На что. Ни на что? Ага. Вам все равно, да, на своего ребенка, на своих родственников? Да. То есть вы сейчас под запись телефонного разговора так просто говорите? Да. Вам не стыдно себя так вести в свои 47 лет, Ольга Валентиновна? Совершенно. Замечательно. Ага. Замечательно просто. Сотрудники нашей компании осуществляют выезд по вашему адресу. Ага. Хорошо. Вы холодильник протрите, Ольга Валентиновна? Ага. Полы протрите дома. Ага, ага. И... Ладно, обязательно. Ладно, обязательно, да, Ольга Валентиновна? Ага. Замечательно. Хорошо. Ага. Мы приедем, возможно, к вам с риэлтором, поможем вам продать квартиру. Ага, хорошо. Что еще скажете? Ничего. Это все, что вы можете сказать, промычать в ответ? А что вы хотите? В свои 47 лет вы не можете ответить за свои слова и свои поступки, Ольга Валентиновна? Да. Вот так просто вы хотите так сказать? Да. Продавец-кассир, который получает 40 тысяч рублей, не может оплатить свои долги. Ага. Очень странно. Ожидает сотрудник нашей компании. Ага, хорошо. Готавливайте документы к дому и также ключи. Всего доброго, до свидания, ага, удачи. Ага, вам понадобится. Пока-пока. Run. Да. Здравствуйте. Да, слушаю вас. О, МФК СМС «Финансы», отдел взыскания Жильцова Елена Михайловна, разговор записан. Валентиновна? Да. На сегодня сумма долга 36 468 рублей. Вы в добровольном порядке собираетесь задолженность гасить? Нет. То есть отказываетесь от оплаты, да? Да. На сегодня сумма долга 36 468 рублей. На 246 рублей сумма ежедневно увеличивается. Дополнительные убытки нести только вам. Имейте в виду, что дело будет передано в коллекторское агентство, либо в суд. Угу. Всего доброго. До свидания. Угу. Run. Здравствуйте. Я слушаю. Ольга Валентиновна, вам звонит служба защиты бизнеса. Меня зовут Албутов Андрей Алексеевич. Ваш договор был переуступлен из МФК «Турбозайм» в «Олфин Коллект». Реквизиты для оплаты изменились, разговор записывается. Звоню вам по поводу вашего долга. И чё, и чё? Слышите? Да, вот, слушаю. Сегодня во сколько, оплачивать собираетесь? Не во сколько. Не во сколько? Угу. Какой причине? Да не хочу я. Не хотите оплачивать? Угу. А что случилось? Ничего не случилось. Не хочу оплачивать. Ничего. Не хотите оплачивать? Угу. То есть вы в добровольном порядке отказываетесь от оплаты? Да. То есть могу сразу же зафиксировать отказ от оплаты с вашей стороны? Можете вообще что угодно там себе фиксировать, мне глубоко наплевать. А на каком основании вы отказываетесь от оплаты? О, еще отчитаться я перед вами забыла. В какой-то момент, мне кажется. Что? Забыла, говорю, перед вами отчитаться. Ольга Валентиновна. Угу. Я не знаю, что вы там забыли, но денежные средства вы вернете в любом случае. Да. Конечно, обязательно. Что да. Ольга Валентиновна. Конечно, верну. Я что-то смешное сказал. Не-не-не, все верну. А что вы смеетесь? Да, это тут рядом веселье происходит. Веселит вас? Угу. Вы где находитесь сейчас, Ольга Валентиновна? А, в Люксембурге. А вы? Где находитесь? Люксембург. Есть такое княжество. Слышали о таком? Самая маленькая страна. Княжество. А что вы там забыли? Ну, на праздник Великой Пасхи приехала. Яйца светить. Ольга Валентиновна? Да. А по улице? Квартира 47. Кто проживает? Я проживаю, только меня там сейчас нет. Я как услышала, что вы ко мне приезжать собираетесь, я думаю, не, нафиг, я в Люксембург. Угу. Ольга Валентиновна. Да. Хоть сейчас скажите, у меня вообще компания возбуждение вводить. Возбуждение вводить в вашу компанию? Или куда вас там вводить не надо? Ох, вы привыкли, что вам там что-то вводят. Что вы говорили вообще? Я вам уже сказала, Люксембург. Давайте вы просмеетесь. Улица Ленина, дом 25. Как вы смеетесь, мы вам перезвоним, Ольга Валентиновна. Давайте. Хорошо, давай, пока. Ну, чего ты? Притих. Как мышка сидит, тихо. Run. Да. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Вот же не Христе, а. Великий праздник. Алло. Да, я слушаю. День добрый. Слушаю, быстрей. Времени мало. Ольга Валентиновна? Да, это я. СМС-финанс, компания. Угу. Отдел судебного регулирования задолженности. Ага. Ушакова Надежда Сергеевна, разговор записывается. Ага. Ольга Валентиновна, некогда вам деньги, наверное, зарабатываете, да? Нет, отдыхаю как раз-таки. Отдыхаете? Угу. Понятно. А финансовые обязательства свои когда собираете? Никогда. Что значит никогда? Никогда, это значит никогда. Что значит никогда? Вы взяли деньги, воспользовались ими и возвращать не будете? Да. Это вы так думаете? Это я так уверена. А, да. Угу. Вы можете разувериться в своей уверенности. Не нужно меня разубеждать, у вас не получится все равно, потому что я знаю, что вы аффилированная с компанией лицо, и, естественно, вы будете пытаться меня убедить, чтобы я вернула деньги добровольно. А я настаиваю на том, чтобы в судебном порядке мы все вопросы решили. До свидули, все, хватит нести вот этот бред, можете быть свободны.